Опер, почти голова, выволок меня в приемный покой и бросил лицом в окровавленные тряпки. Выкручивая руку, он шипел мне в ухо, что я изнасиловал и убил девушку. На меня надели наручники, пристегнули к спинке чугунной кровати и стали лупить дубинками. Били в пах, с корнями рвали волосы, долбили по щекам, выкручивали руки. Я пускал кровавые пузыри и мычал, что ничего не знаю. Меня кое-как одели, привели понятых. Какая-то старуха в черном бросалась на меня, царапала лицо и плевалась. Оказалось, что месяц назад я изнасиловал и убил школьницу в соседнем поселке Соколова. Там на месте преступления остались изобличающие меня бумаги и даже личные вещи. Опер истерично давил, обещая отдать меня на растерзание родственникам убитой, если я вздумаю отпираться. В амбулаторию ментов приволокла служебно-розыскная собака. Она и вытащила из-под крыльца одежду убитой Натальи Васильчиковой. Когда я наконец-то понял, что убитая и есть Ная, я отключился. Спустя годы помню только бешеные глаза опера Глинова и его хриплое: «Ну что, мудак, оказание давать будешь?» Вольтановшегося на первом допросе преступника опер сдал на руки следователю Зуевой. Меня бросили в УАЗик зверски избитым и, как думали, раскаявшимся. Все мои последующие попытки отрицать свою вину, встретиться с адвокатом или с лягой, были безуспешны. Зуева твердила, что если я не признаюсь в совершении преступления, моя смерть в камере уголовников будет мучительной и долгой. А если признаюсь, то ни в СИЗО, ни на зоне никто не узнает о моем букете. Говоря тюремным языком, на мне горели бусы. В моей лаборатории на стенах и дощатом полу была обнаружена кровь убитой Натальи Васильчиковой. Экспертиза показала, что именно я садистски изнасиловал девушку перед тем, как убить ее. Потом, по версии следствия, я сбросил тело с обрыва, отчего и последовала ее смерть от кровоизлияния в мозг. Но и этого мне показалось мало. Я раздел ее и забросал тело валежником. После безуспешно пытался сжечь, облив бензином. Но после ливня все было мокрым, и костер сразу потух. Вода спасла ее красоту для последних смертных объятий. Милиционеры живо разыскали в сарае бензиновую канистру с моими отпечатками. Ее оставил Ляга во время одного из своих наездов, и я много раз переставлял ее с места на место. Наташа погибла 30 мая, в день святой Жанны. Наша жизнь полнится предчувствиями, но мы почти никогда не успеваем их прочитать. Ее вещая душа уже тогда знала все, потому она жалела и несчастного синюю бороду, невесть как затесавшегося в ее сердце. Жиль де Рец, рыцарь-хранитель Жанны д'Арк, сначала отпирался, а потом все же сознался под зверскими пытками в совершении 140 детоубийств, а также в колдовстве и содомии, в совершении черной мессы и чернокнижии. По обычаю он был сначала удавлен, а затем сожжен. Могу представить его прижизненные и смертные мучения. Во время следствия я был как человек с содранной кожей. Весь мир для меня обратился в боль, и даже летящие мимо секунды, как песчинки, оставляли на мне кровоточащий, царапающий след. Боль от пыток и побоев не шла ни в какое сравнение с этой парализующей душу болью. Наследствии оказалось, что мне пришили еще одну жертву, семиклассницу из Соколовской средней школы. Забитый до животного состояния, я был признан виновным в двух убийствах и изнасилованиях. Я был изобличен по всем пунктам и тупо соглашался с обвинениями, лишь бы это поскорее кончилось. Я добровольно согласился сотрудничать со следствием и даже показал омут на варяжке, куда бросил какие-то недостающие милиционерам улики. Свою первую жертву, девчушку из Соколова, я действительно видел один раз. В начале апреля она приходила за простым лекарством, вроде аспирина, и с любопытством осматривала больничку. Я подарил ей старый стетоскоп, бинты, несколько амбулаторных бланков с моей подписью и пару пипеток, полагая, что она все еще играет в куклы. Что-то из этих предметов нашли рядом с ее телом. И я, оказывается, уже месяц был на подозрении.